это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Наша слушательница из Петербурга Казьмина Мария Евгеньевна, подписавшись домохозяйкой, задает следующий вопрос. «Прошу вас, если вас не затруднит, расскажите, пожалуйста, что значит «пуэбло»? Я прочитала это слово в орфографическом словаре Ожегова и не нашла его лексического значения в толковых словарях, в словарях Ожегова и Даля. Никто из моих родственников и знакомых не знает, что это такое, заранее признательно». Мария Евгеньевна, ну, надо сказать, что в словаре Даля этот термин вряд ли бы и использовался. Словарь Ожегова все-таки отражает русскую наивную языковую картину мира и его объем, конечно, велик, но все-таки этот словарь не предназначен для описания каких-то специфических терминов. Ну, а если вернуться к самому вопросу, и если мы откроем толковый словарь иноязычных слов, то узнаем, что пуэбло — это общее название группы индейских оседлых земледельческих племен в юго-западных штатах США и в Северной Мексике. Это одни из племен, которые относятся к американским аборигенам. Ну и этим же словом, несклоняемым, можно назвать представителя или представительницу этого племени. То есть мы можем сказать «рослый пуэбло» или «юное пуэбло». Слово испанское по происхождению буквально означает «селение». Вот что нам дает толковый словарь иноязычных слов. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Екатерина Павловна, канцелярская крыса с 20-летним стажем, которая хочет узнать, что такое офисный планктон. Это раз. А во-вторых, очень хочется узнать, кто же ты когда придумал букет болезней. Знаешь, уж каждая болячка цветочек, ваше отношение к этому выражению. А в других языках такие выражения есть или нет? А в-третьих, не длиннее ночи короче, да? И уже показались вдали те времена, когда можно будет сказать 3 часа утра, заснулся в 4-5. Но мы ведь и зимой так говорим, когда ночи темные. А попробуй кому скажи, что я встал в 5 часов ночи. Тебя неправильно поймут. Почему мы так укорачиваем ночь? Спасибо. Ой, ну... Спасибо, Катерина Павловна. Да, вопросы, конечно, даже не языковые, но... И оригинальные. Ну, по поводу офисного планктона, надо сказать, что это термин, который появился в русском языке или фразеологическое словосочетание буквально лет 10, наверное, назад. Во многом его тиражируют соответствующие средства массовой информации, популярные песни и романы, скажем так, не первого ряда. Думаю, что это, если и не какое-то заимствование из английского языка, то очень понятное словосочетание, которое хорошим образом демонстрирует вот саму эту культуру офисных работников, которых действительно сейчас очень много, у которых есть своя субкультура, свои какие-то определенные словечки. Ну и вот в данном случае офисный планктон как обозначение всех тех, кто работает в офисах изо дня в день и там с 9 до 6 вечера, допустим, вот и используется. Понятна метафора, то есть планктон как некие мельчайшие живые существа, которые, может быть, используются в качестве питательного вещества для более крупных рыб. По поводу букета болезней должен сказать, что Екатерина Павловна, с моей точки зрения, излишне придирчива к нашей речи. Это букет болезней – это совершенно обыкновенная и совершенно прозрачная метафора. Метафоричность здесь, надо сказать, стерта. И когда человек произносит это словосочетание, он, разумеется, не имеет в виду, что каждая болезнь — это цветочек. Эта метафора имеет еще и такое эвфемистическое предназначение. Напомню, что эвфемизмом называют такое очень удобопроизносимое и приятно воспринимаемое слово, заменяющее нечто значительно менее приятное или даже совсем неприятное. Что же касается существования подобных словосочетаний, образных, с переносными значениями слов в других языках, то их, безусловно, бесконечное множество. Если, ну, в английском, например, можно использовать слово «handful», которое представляет собой сложное слово, составное и дословно означает «горсть», его можно использовать для наименования любого собрания, например, можно сказать «a handful of poems». Речь будет идти о собрании, небольшом собрании стихотворений. Если же подобно, если же следуя вашей логике пытаться воспринимать это буквально, то нужно будет спросить, неужели каждое стихотворение — это камешек или зернышко или что-нибудь подобное. Нет такой логики. Мы очень часто пользуемся метафорой, и это прекрасно, а потому совершенно ни к чему пытаться воспринимать метафорические словосочетания буквально. Ну и отчасти, видимо, тот же самый упрек можно предъявить третьему вопросу: 3 часа утра или 3 часа ночи. Я думаю, что перед нами ситуация, когда в нашем сознании ночь, утро, собственно, любое время дня весьма относительно. То есть понятно, что вечером, зимой мы скорее вечером воспринимаем где-нибудь там с 5 вечера, особенно если говорить о Петербурге и о нашей, о наших световых днях. То есть мне кажется, что не принципиально задвигать вот эти рамки. 6 часов утра, да, утра, 6 часов ночи. Конечно, не скажешь, потому что вроде как солнце уже в большинстве случаев встает. Думаю, что это из разряда традиционного употребления. Ну, вот так вот решили в древности, и так мы теперь и пользуемся. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Вы в эфире. Добрый вечер. Говорит Александра. Я тоже боюсь показаться излишне придирчивой, но все-таки вот некоторые выражения меня смущают. Прежде всего, очень широко употребительное. Спасибо огромное, равно как и спасибо большое. Это по-русски, особенно исходя из этимологии слова «спасибо», исходя из того, что это междометие. Второй вопрос. Очень часто встречается выражение «орфография автора сохранена». Верной ли является эта фраза? Ведь обычно имеется в виду и пунктуация, и стиль, и речевые особенности, и так далее. Если нет, то как лучше сказать? И третье. Вот такое, вроде бы, обнаружилось новое выражение «вполне себе». И пример. Есть множество случаев, когда судьи выносят вполне себе справедливые приговоры, говорит директор фонда «Общественный вердикт» на Радио России. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, по поводу «спасибо огромное» мы уже неоднократно говорили, что перед нами пример явного изменения в русском речевом этикете. И я как-то уже, по-моему, приводил воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, что в детстве он для себя вывел такое правило. Если человек при нем говорит большое или огромное спасибо, то он уже берет его на заметку. То есть у этого человека, с точки зрения Дмитрия Сергеевича Лихачева, в молодые годы не все в порядке с культурой речи. Но надо сказать, что, на мой взгляд, сейчас это уже стало такой же клишированной фразой, как собственно «спасибо». И думаю, что вот этот эпитет «большое», «огромное», лишь попытка выразить благодарность менее ритуально, чем просто «спасибо». Хотя вы, конечно, правы, этимологически «спасибо» — это «спаси Бог», и, по-моему, тоже уже приходилось говорить о том, что в некоторых диалектах русского языка эта форма этикетная находится под запретом, потому что считается, что имя Бога в суе произносить не следует. И тогда, вот, например, на юге России рекомендуют говорить «благодарю». Слава Богу, я думаю, что если у нас есть и спасибо огромное, то это есть варианты, и мы можем выбрать. Хотя, да, еще раз, Александр, если подходить строго логично и с точки зрения русского языка, скажем так, 19-го, начала 20 века, то это все-таки не очень удачно. Но я добавлю здесь, что если... все верно, если исходить из этимологии. Но если мы начнем во всех случаях исходить из этимологии, Александр, уверяю вас, мы попросту сойдем с ума. Поскольку этимология преподнесет нам такие сюрпризы, о которых мы совершенно точно не подозревали, а я, в свою очередь, предполагаю, что вы знаете, какого рода могут быть эти сюрпризы, поскольку, видимо, не раз открывали этимологический словарь. Так что вот здесь, пожалуй, вы правы, здесь, пожалуй, можно говорить об излишней придирчивости. Именно излишней. Я совершенно солидарен с Валерием Анатольевичем в том, что, конечно, прекрасно поступает человек, который говорит спасибо и не добавляет к нему вот этих эпитетов, но надо терпимо относиться к тому случаю, когда эти эпитеты появляются, и понимать, что идет это не от неграмотности, а прежде всего от желания как можно более явно, тепло выразить свою благодарность. Теперь орфография. По поводу орфографии. Орфография автора сохранена, говорит Александра, так пишут иногда. А между тем речь идет не только об орфографии, но и о пунктуации, и о сохранении стилистических особенностей цитируемого текста и так далее. Ну, я бы разделил этот вопрос на два. Во-первых, если речь идет не только о сохранении особенностей правописания, то и нужно указывать, что сохранены орфографические, пунктуационные, стилистические особенности текста первоисточника. Во-вторых, здесь можно спорить вот еще о чем. Если говорится о том, что сохранены особенности правописания автора, то, собственно, каковы основания, вот эти особенности, представляющие собой отклонение от действующих норм правописания, каковы основания называть эти особенности правописанием? Для любителей строгости существует вполне корректная формула. Сохранены особенности, вот такие-то особенности авторского текста. И в таком случае мы уходим от такого расширительного использования термина орфография применительно к тому, что является, собственно, не орфо в прямом смысле, этимологическом смысле слова, а вот да, как-то вот иначе. Ну и, наконец, вполне себе. Ну, по всей видимости, перед нами что-то из разговорной речи. Думаю, что молодежной речи конструкция, конечно, странноватая, потому что в данном случае да, наречие в полной мере, да, назначение в полной мере сочетается с местоимением «себе». Наверное, это не очень удачно, мягко говоря. Ну, у местоимения... Это игра слов, в общем-то, конечно. У местоимения «себе», особенно в южно-русской речи, есть такое употребление. И, например, часто... можно слышать именно в южно-русской речи сочетание «такой себе». Отнюдь не значит, оно отнюдь не означает то же самое, что «так себе». «Так себе» — это не очень хорошо. А вот «такой себе» — это скорее такой вот самодостаточный человек, который знает себе цену. В Одессе можно услышать, например, фразу «такой себе еврей». И это значит не просто лицо еврейской национальности, а человек, который держится с большим достоинством. Вот мне кажется, что употребление «себе», введение, я бы сказал, даже насильственное введение этого «себе» во вполне корректную фразу, вполне справедливый приговор, вот введение этого «себе» добавляет элемент языковой игры, элемент самодостаточности вот в этой оценке «вполне». Игра-то заключается в том, что говорящий, ну, может быть, я слишком хорошо о нем думаю, но надеюсь, что все-таки так, говорящий осознает, что он в текст, который соответствует всем нормам ортологии и в том числе стилистическим нормам, вкрапляет словечко, которое явно нарушает эти нормы и таким образом создает некий элемент игривости в контексте, который он порождает. Вообще говоря, вот об этом словечке «себе» есть очень интересные, но очень специальные лингвистические работы. Они появились буквально в последние годы. И желающие, например, Александра, могут поинтересоваться. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Представьтесь. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Это Владимир Савич. Два вопроса. Вот я прочитал здесь книгу Петелина, двухтомник «Жизнь Шаляпина». И вот точно я вот забыл, значит, предложение. Но Шаляпин вышел на палубу, и народу было немного. И немного пишется раздельно. Вот я бы, мне казалось, что это, в общем, как-то бы вместе написать, и в каких случаях это раздельно или вместе. И второй вопрос. Вот, значит, где-то середины прошлого века вот все дома культуры вдруг стали называться дворцы культуры. Почему это? Вот я, значит, всю жизнь прожил в Выборгском дворце культуры, ну, дом культуры Горького, это близнецы, они в 27-м году построены к десятилетию советской власти. Дом культуры, там у нас был и кинотеатр, и библиотека, и шахматный клуб. Ну что ж, прекрасно, дом культуры, что еще? Дворец, в моем понимании, это вот бывший дворец Юсуповых. У нас вот был, значит, дом учителя когда-то. Это и стены должны быть как-то облицованы, и пол определенный, и плафон на потолке. Вот это дворец. Ну, уж не говорим о зимнем, это святой. И почему вдруг институты все стали университетами? Когда-то в больших городах всегда был один университет. Был Ленинградский университет известный, Московский, ну, Казанский университет, конечно. А сейчас все, ну, буквально все, вот, не хочется обижать, там, значит, вот, точно не помню название, значит, стал университет пожарного дела, там, я с уважением к ним отношусь, ну, вот зачем. Мои родители в свое время закончили педагогический институт имени Герцена, отец всю жизнь проработал учителем математики, мама была учителем естествознания, они очень гордились в дипломе. Закончили педагогический институт имени Герцена. Достаточно, вполне, и вдруг все стали университет. Спасибо большое. Интересный вопрос. Да. Да, спасибо, Владимир Александрович, за вопросы. Ваш первый вопрос касается орфографии. На палубе народу было немного, немного написано раздельно. Вы спрашиваете, правильно ли это и в каких случаях то, что, в принципе, мы должны были бы написать слитно, может быть написано раздельно. Правило следующее. Если подчеркивается логическое отрицание, то при тех условиях, когда обычно мы имеем слитное написание, а ваш пример относится как раз к этому случаю, может быть раздельное написание. Когда может в тексте возникнуть, когда могут в тексте возникнуть условия для такого логически подчеркнутого отрицания? Это может возникнуть в том случае, когда ожидается одно, а на самом деле имеет место другое. Предполагается по умолчанию, что народу на палубе должно быть много, но оказалось, что это не так. На палубе народу было немного. Вот в этом случае мы можем встретиться с раздельным написанием, и ошибкой оно не окажется. В том, что касается различия домов культуры и дворцов культуры, мне кажется все-таки, что, может быть, Владимир Ставович помнит о переименованиях, но мне-то кажется, что это просто разные подразделения культуры, скажем так. То есть, насколько я помню, дома культуры были в каждом районе, даже могли быть там едва ли несколько в районе, и они представляли меньшее количество услуг, которым можно было воспользоваться. То есть, например, там было не такое большое количество кружков или не такое большое количество секций, или, может быть, там могло не быть кинозала. А вот дворец культуры подразумевает все это. И в словосочетании дворец культуры, конечно же, не подразумевается, что там должна быть лептина и хрустальные люстры. И это другое значение слова «дворца». И в данном случае, я думаю, что переосмысление вот этого слова связано исключительно с размерами культурного учреждения, не более того. Ну и, наверное, все-таки с его статусом. А вот Роман нам пишет, в телефонных справочниках 80-х годов на каждый дворец культуры приходится по несколько домов культуры, причем они выделены в отдельный раздел. То есть, видимо, это имело некое административно-юридическое отличие в статусе. Ну вот и Валерий Анатольевич, следовательно, прав. А почему это потом все переименовали, смешали? Если переименовали, во-первых, а во-вторых, мне интересно, а вообще-то это понятие сохраняется сейчас? И насколько статус это, да, вот официальный, или мы просто по традиции называем те или иные учреждения, там, Дом культуры Выборгский или Дворец Выборгский? Ну, это надо проверить. Да, да, потому что это, собственно, даже не вопрос лингвистический, это скорее вопрос того, административно, как... какой-то вот городской, правовой. Ну, примерно то же самое касается институтов, университетов и академий. В вопросе, собственно, содержится ответ. Понимаете ли, в чем дело, Владимир Савич? Есть понятие классического университета, с одной стороны. Классический университет — это довольно строгое понятие. С другой стороны, понятию институт, нашему понятию институт, В западноевропейской традиции высшего образования, равно как и в американской традиции высшего образования, фактически ничего не соответствует. Или почти ничего не соответствует. В Германии есть такие учреждения, которые называются Fachhochschule, дословно это означает «высшая специализированная школа». Это подобно нашему институту, их статус заведомо ниже, чем статус университетов, но это высшее образование, которое, опять же, подразумевает не вот широкое классическое образование, а очень узкоспециализированное высшее профессиональное образование. В наших институтах, как правило, учили не какой-то одной специальности. Наши институты всегда были многопрофильными. И поэтому люди, которые, наши коллеги, которые работали на Западе и приезжали с различными целями, с визитами в тот же наш педагогический институт имени Герцена, например, они удивлялись, почему ваше учебное заведение называется институтом, вы готовите по такому количеству специальностей, что вы имеете полное право называться университетом. Так что, с одной стороны, многочисленные университеты, которые появились в последние два десятилетия и которые не соответствуют понятию о классическом университете, отличаются от классических университетов, с другой стороны, они отвечают общепринятому представлению об университете как о многопрофильном высшем учебном заведении, дающем широкую, не только узкопрофессиональную, а именно широкую подготовку, дающим качественное высшее образование. Вот так и получилось, что у нас все очень поспешили переименоваться в университетах, хотя есть еще некоторые учебные заведения, которые хотя бы в своем собственном наименовании сохранили слово «институт», например, «Горный институт». Он, официальное название у него очень длинное, и там тоже фигурирует слово «университет», но в кавычках значит, что все-таки «горный институт». Да, и это приятно, потому что преемственность сохраняется, да. Безусловно. А вы вот лично, как профессора как раз этого самого Российского педагогического университета, который всю жизнь ему посвятили, когда вот переименовывали, вы как к этому относились и сейчас относитесь? Ну, с пониманием? Ну, я очень хорошо помню этот момент, и помню, что когда это происходило, с одной стороны, вот где-то внутри возникло такое приятное чувство, я буду работать в университете. С другой стороны, это приятное чувство немедленно омрачалось с осознанием того, что все равно этот университет и, допустим, Московский университет — это не одно и то же. Это университеты разного статуса. С третьей стороны, когда оказалось, что сокращенное название этого университета звучит как РГПУ, я пришел в ужас, и мой ужас разделяли очень многие коллеги. Сейчас мы привыкли, сейчас аббревиатура ГПУ уже подзабылась, и сейчас как бы это вроде бы звучит и неплохо. Но в общем, мне больше всего из всех вот существующих названий нашей институции, скажем так, нравится Герценовский университет, потому что вот самое главное вот это вот Герценовский. И если уж говорить о духе нашего университета, то он лучше всего обозначается таким словосочетанием. Хотя Герценовский институт был не хуже. А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону или комментарий. Представьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Валентина Павловна, вот прежде чем задать свой вопрос, я хотела вдогонку вашей теме сказать, что я горжусь тем, что я закончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, ЛГУ. И когда я поступала, в общем-то, все-таки считалось, что это были 80-е годы, что все-таки филфак университета сильнее, чем Герценовский институт. Простите, те, кто не мог поступить в университет, шли в институт Герцена. Так как к чему вы это сейчас? А вот это вдогонку об уровне, о качестве. Так мы говорили об имени университет. Ну, хорошо. Все равно. Я, например, не сторонница того, чтобы институт Герцена переименовали в университет. Так, а мой вопрос. Мой вопрос идет, конечно, из программ радиовещания и речей журналистов. Вот я сдавала зачет Вербицкой Людмиле Алексеевне. Вы ее знаете наверняка. Училась у Маслова, профессор. Тоже вы, наверное, знаете. И вот глагол очень употребительный сейчас у журналистов. Глагол «бороться». Вот третье лицо – множественное число. Почему они произносят «борятся»? Вот объясните мне. Ну, это какое-то... Диалектно-просторечное, да. Помню, да. С пятого класса обычной школы помню, что это первое склонение. Спряжение. Склонение. А, спряжение, простите, да. Спряжение. Да, но давайте здесь... Давайте скажем, третье лицо, множественное число. Они борются, но не борятся. Но везде я слышу «борятся». Да? Вы не обратили внимания на это? Ну, было бы смешно, если бы не обратили. Так в чем ваш вопрос-то, Валентин Павлович? А вопрос в том, что, но это же неправильно. Мы это согласны. Это неправильно, да? Это глагол первого спряжения? Да. Да? Да, это и неправильно. В письменном виде, в печатных СМИ я тоже вижу прямо большие заголовки. Там они борются за то-то, то-то. Но это просто неприемлемо. Вот. То есть я просто хотела, чтобы вы подтвердили. Думаю, ну неужели я забыла? Нет, Валентина Павловна, мы подтверждаем. Подтвердите, да? Да, борются. Я борюсь, они борются. Ну, конечно. Вот. Спасибо большое. Не за что. Спасибо. Да. Спасибо. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам пишут, вы так холодны или холодны? Как правильно поставить ударение? Вот что порекомендуете? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот мы сейчас все-таки попробуем заглянуть в орфоэпический словарь. Я не уверен, что он нам даст нужную справку, но все-таки мы попробуем. Предполагаю, вот пока я листаю словарь, предполагаю, что словарь разрешит нам... Обе нормы, мне кажется, оба варианта. Нам... Да это уже знак, если вы к словарю обращаетесь, значит, позволительно и так, и так. Ну, а что? Вот, к сожалению, словарь... Сомневается? Холодны и холодно, да. Не к сожалению, я нашел. Наконец, сначала не нашел слово. Да, словарь дает два варианта: холодны и холодны. Я думаю, что, видимо, холодны — это старшая норма, то есть норма, которая была позднее, уже в течение 20 века, а может быть, и раньше, начала вытесняться более агрессивной молодой нормой «холодны». Эта молодая норма выравнивает парадигму склонения прилагательного, и, скорее всего, она, этот вариант акцентный, моложе. Поэтому «вы так холодны» звучит чуть-чуть старообразно, да, чуть-чуть архаично. Да, как будто бы поэзия, какой-то серебряный век. Да, а следовательно, раз словарь разрешает оба акцентных варианта, вам уже остается выбирать, какой вы предпочтете: абсолютно нейтральный, вы холодны, или вот с налетом, едва ощутимым, но все-таки налетом архаичности, вы так холодны. И вот тут же еще вопрос. Нам всем более или менее известно слово «сугубо», и мы понимаем его значение. А когда уместно употреблять прилагательное «сугубый»? Ну, первое значение этого прилагательного особенно исключительное. И вот передо мной лежит пример из Национального корпуса русского языка, цитата из статьи Мандельштама «О природе слова». Спрашивается, нужен ли нам сугубый нарочитый символизм в русской поэзии. И у этого слова есть устаревшее, довольно-таки архаичное значение. Сугубый как вдвое больше или двойной. Это связано со значением приставки «су», о котором мы тоже многократно говорили. Так в далее зарегистрировано следующее, цитата. «Галиматья простая, коли слушающий ничего не понимает, галиматья сугубая, когда не слушающий, ниже беседующий, сами себя не понимают». Итак, два значения у прилагательного «сугубый». Первое – особенно исключительный, и второе – двойной, вдвое больший. Удвоенный. Угу. Как это по-русски? Дослушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Это Татьяна Федоровна говорит. Здравствуйте. Я у нас есть передача, называется «Территория веры» для верующих и неверующих. Очень интересная передача, такая же, как ваша интересная. Я стараюсь ее никогда не пропустить и принимаю в ней участие. И вот однажды, когда мне пришлось позвонить, я употребила слово «грех». А Ольга Анатольевна, ведущая передачи, она знает, что я неверующая, и удивилась, что неверующие употребляют это слово. Ну, я сказала, что я действительно это слово употребляю, и так вспомнила, что я довольно, в общем-то, часто его употребляю. Ну, например, бросить больную мать – это большой грех, к примеру, да? Вот, я хотела узнать, можно ли вот в светской жизни употреблять это слово? Хотя этимология другая. Я его воспринимаю как моральное слово, которое говорит о том, что не по совести, не по-людски, не по-человечески. Татья Петровна, ну, конечно же, можно, да. Дело в том, что мы просто говорим о даже не двух разных значениях слова «грех», а употреблении этого слова в обыденной речи и употреблении его в церковном дискурсе, скажем так, хотя и там зоны пересечения в обоих случаях весьма-весьма велики. Я понимаю, если бы мы говорили о понятии греха, допустим, в буддийской культуре или там, в японской традиции каких-нибудь верований, но в данном случае вы, конечно же, Татьяна Федоровна, имеете право, и само определение вы дали почти так, как вот оно мне представляется верным. Это некий аморальный проступок, да, поступок, который имеет какие-то тягчайшие последствия для окружающих. То есть, конечно же, вы имеете полное право на употребление этого слова. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый день. Здравствуйте. Хотел спросить такую вещь. Вот когда употребляют слово «техника» как профессия, там, ну, скажем, двое техников, скажем, прибыли на место будущего строительства, это понятно. А вот когда употребляют в другом значении, допустим, соборы были построены разных техников. Слово «техники», вот, как вы считаете, такое, видимо, неправомерно? Думаю, что перед нами пример достаточно распространенный, когда в профессиональной речи слово может использоваться вот в той грамматической форме, в которой в литературной речи не используется. Ну, вот мы многократно говорили по поводу, допустим, тех же пресловутых технических масел, которые долгое время воспринимались как некое отклонение от нормы. Если это речь искусствоведа, если это речь человека, который профессионально занимается архитектурой, то, наверное, это возможно. Безусловно. А так, в принципе, я думаю, что да и само употребление достаточно узкое. Вряд ли мы можем в повседневности часто сталкиваться с этим употреблением. Да, и кроме того, сам термин «техника» имеет широчайшее значение. И не единственное вдобавок. Им можно обозначать и совокупность неких технических устройств, и механизмов, и способов выполнения той или иной работы. Все это техника, и все это разные значения слова «техника», и все это очень широкие значения. Я хотел добавить еще то, что у этого слова и у производных от этого слова также очень широкие значения. И, например, вот в 20-е годы и в самом начале 30-х годов в Советском Союзе, собственно, сам термин «педагогика» как бы и не существовал, он был, мягко говоря, подзабыт. А вот вместо этого очень широко использовались всевозможные производные от техники, технологии и так далее. Сейчас это возрождено, сейчас снова вместо методик у нас технологии и тому подобное. Все это вещи с точки зрения значения исходного слова позволительны, потому что у него изначально очень широкое значение. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще дозвонившегося. Здравствуйте, представьтесь, уважаемые, пожалуйста. Ведущие, я не могу молчать в отношении. А вы свое имя не назвали? Герцена. Вы знаете, почему шли многие в институт Герцена вместо того, чтобы поступить в университет? Да потому что в университете в начале 50-х годов была такая политика национальная, что очень многим пришлось идти в институт Герцена, как, помимо студентов, там были прекрасные преподаватели, которые ушли из университета, например, профессор Ильиш, известный, ну, филологом, да, доктором наук, ведущим, безусловно, конечно, известный. И очень многие преподаватели. И то, что, допустим, я окончила институт Герцена, и потом аспирантуру, я этим только, ну, очень довольна и горжусь. И там была обстановка настолько, ну, какая-то гуманная, замечательная, что просто с университетом не сравнить. Я вам могу сказать искренне, что я сдала все экзамены в университет, и с этим баллом я прошла в институт Герцена, потому что там издевались буквально над поступающими. Это я вам говорю абсолютно ответственно. Спасибо. Меня зовут Майя Алексеевна. Спасибо, Майя Алексеевна. Как это по-русски? Вот Игорь Александрович спрашивает. По радио России часто слышу журналиста Тамара Захарова и журналистка Елена Майзель. А как же правильно говорить? Елена Николаевна, а кто выбирает, кстати, вот это представление? Сами журналисты или редакция, или кто? Сами журналисты. Да. Ну вот, мне как раз понравилось, что Елена Николаевна называет себя журналисткой, и в этом смысле, почему бы лишний раз не восстановить существующую форму в русском языке, если есть, я не знаю, писатель-писательница, пусть будет журналист-журналистка. Ну, конечно, это же не табель о рангах, не какое-нибудь должностное расписание, не какой-то официальный документ. Это нормальная человеческая речь. Вот в такой нормальной человеческой речи вовсе не обязательно журналистку именовать вот официально журналист. Вот и все. Ну, напомните, ведь когда-то я так решила, потому что были какие-то дискуссии относительно того, вот кого, какие профессии женских имеют свои вот права прописки, а какие нет. Но я упоминаю, логичнее говорить, конечно, не о табеле о рангах, а о должностном расписании. Обычно я приводил в пример слово «учительница», говорил о том, что когда мы читаем вот должностное расписание или когда мы читаем трудовую книжку учителя женского пола, то, несмотря на то, что это лицо женского пола, в трудовой этой книжке записано. Какую должность занимает этот человек? Учитель математики, предположим. Там не может быть записи «учительница математики». Во всяком случае, не должно быть записи, потому что это абсолютно официальный документ, и здесь действуют очень жесткие нормы официально-делового стиля. Но когда журналист или журналистка общается со своими слушателями в прямом ли эфире, в записи, это все-таки не обязательно, я надеюсь, такой вот официально-деловой, строго жестко нормированный официально-деловой стиль. Это публицистическая речь, а публицистика намного свободнее и намного ближе к живому человеку. Вот, собственно, таковы эти соображения. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы вас спросить, вот в сказке «Финист, ясный сокол» главная героиня, когда ищет финиста, она в темном лесу встречается с такой глухой старухой, с древней старухой. А эта старуха, видя вот эту незваную гость, у нее спрашивает, дело пытаешь или от дела лытаешь? Вот что такое лытаешь? Мы проверим, Наталья, что же означает это «лытаешь» на самом деле, а пока мы только выскажем предположение, что это уклоняться, означает уклоняться от дела, бежать от дела, может быть, даже улетать, то есть настолько стремительно, что вот, может быть, летаешь, это слегка переогласованная, видоизмененная форма глагола летать. Но, подчеркиваю, это пока только предположение. Мы уточним и дадим вам более полный ответ. Как это по-русски-то? Юрий Борисович нам пишет: в магазине на упаковке куриных яиц пишут, к примеру, изготовлено там такого-то, такого-то числа. Как может быть яйцо изготовлено? Ведь курицы несут яйца. Юрий Борисович, ну а что должны были написать на упаковке? Снесены 15.04. Ну, перед нами, опять же, разница между нормальной точкой зрения здравомыслящего человека и тем, что мы вот должны пропускать по официальным бумагам, по накладным и так далее и тому подобное. Ну, есть да, некое... Ну, а кроме того, в общем, эта надпись все-таки читается-то не на яйце, а на упаковке, а в упаковке несколько яиц. Которые для того, чтобы это получилось, да, вот нужно эти яйца собрать, каким-то образом уложить в эту упаковку, затем ее как-то закрыть. Вымыть, отмаркировать, да. Это уже труд, это изготовление конечного продукта. И мы покупаем не одно яйцо, мы покупаем вот этот конечный продукт. Почему нельзя говорить о том, что он изготовлен? Из яиц, снесенных, слава богу, живыми птицами. Как это по-русски? Да, слышим вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий. Да, Аркадий, слушаю. У меня такой вопрос. Вот меня еще в молодости коробило такое обращение. Займи рубль. В смысле одолжи. Но сейчас, по-моему, я не знаю, стало ли это нормой, но общеупотребительное во всяком случае. Потому что даже недавно по телевизору вот, слышал такую фразу о том, что Саудовская Аравия заняла Кувейту миллиард долларов там на строительство чего. Это, при конечно, этом, безобразие, да. При такое... этом странно. Каждый знает, что занять значит взять, захватить там позицию, территорию, но употребляется в прямо противоположном смысле. Вот. Как это объяснить? Это что, такая игра или эпатаж, или, может быть, это инверсия такая, вполне естественно? Конверсия. Аркадий, вы совершенно правы. Конечно, никакого отношения к норме такое употребление не имеет. Но, кроме того, вы спросили о том, почему это происходит. Вот такие пары глаголов, которые обозначают одно и то же действие, но описываемое с противоположных точек зрения, называются как раз конверсивами или конверсивными, потому что в самом деле речь идет только об одном акте. Кто-то кому-то передает какие-то деньги. Но с точки зрения одного человека он одалживает кому-то эти деньги, а с точки другого человека он берет у кого-то эти деньги в долг. Вот возникает пара глаголов. Конверсивы очень часто путаются местами, потому что описывают одно и то же действие. Вот в чем дело, вот в чем причина. Но, повторяю, Аркадий, вы совершенно правы. Это абсолютно недопустимое словоупотребление. Какая-то страна одолжила деньги другой стране, дала денег другой стране, но никак не заняла ей эти деньги. А как это по-русски? Да, слушаем. Кто же нам дозвонился? Представьтесь, добрый пожалуйста. Вечер, здравствуйте. Вот хотел задать вопрос по поводу профессии. Вот недавно был вопрос, женское и мужское обозначение. А как быть, скажем, с хирургом, терапевтом, просто с врачом? Но не у всех профессий в русском языке можно приводить вот эти гендерные аналоги. Есть такая политика на Западе, ее называют феминистской языковой политикой или гендерно-толерантной языковой политикой. Вот в немецком языке строго обязательно сейчас уже, насколько я понимаю, ужас. Становится. Причем, да. Причем воспринимается ужасно, но ничего не попишешь. Да, в американском варианте английского языка тоже существуют целые словари такого рода замен, но в русском языке, слава богу, все еще более-менее традиционно. То есть это замена на уровне врач-врачиха? Ужас, потому что, ну, в общем, доцент, допустим, слово доцент, оно есть и в немецком языке, да? Herr Dozent, Frau Dozent, так всегда было. Но с некоторых пор, совсем недавних пор, вот возникло это очень мощное феминистское давление на общество, которое привело к тому, что стали узаконенными, обязательными употребление того же слова «доцент» по отношению к лицу женского пола с суффиксом «ин». Этот суффикс абсолютно нейтрален, в отличие от нашего. «Врачиха» — это не годится ни в коем случае. Какая-нибудь «хирургиня» — да, это не грубо, но это будет звучать несколько издевательски. Там ничего, вот никаких этих оттенков вроде бы не ощущается. И поэтому «Herr Dozent», «Frau Dozentin». И если обращение к доцентам, то можно быть та еще и вот с этими скобками. То есть там еще можно извернуться так, как в русском нельзя, да, когда слово будет напечатано, в скобочках еще вот этот вот формант женского рода. Да, это если одновременно mm-hmm. обращение к лицам мужского и женского рода. Поэтому вместо вот привычного нам «господа студенты» теперь там будет студент, там будет вот такая сложная комбинация суффиксов. Но вы же говорите, это нейтрально, то есть ничего ужасного в этом нет, а тут же говорите кошмар-кошмар. Потому что это насилие над языком. Да. Это нарушение традиции, это нарушение принципа экономии, нарушение еще, я не знаю, какого количества базовых норм, заложенных в самое языковое ядро, в само языковое сознание. Если можно обойтись более экономным средством и при этом никого не обидеть, то ничего страшного и не происходит. Язык всегда этим и удовлетворялся. Не язык перестал этим удовлетворяться. А вот возникло это надуманное, высосанное из пальца феминистское движение. Я, возможно, сейчас преувеличиваю и сгущаю краски, но вот по отношению к языку я убежден в том, что это именно так и обстоит. И возникло вот это явление. Я не знаю, утвердится оно или оно со временем сойдет на нет, но... Я надеюсь, я понятно объяснил, ну, почему да, я так понятно. Квалифицирую. Как это по-русски-то? Ну и последний вопрос по телефону, наверное, слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна Викторовна, с удовольствием всегда слушаю вашу передачу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, запасный выход или запасной выход? Запасный игрок или запасной игрок? Первый вопрос. И второй. Мне кажется, абсолютно неправильно говорить суставные боли, то есть имея в виду боли в суставах. О. Спасибо. Запасный, запасной, то и другое до сих пор можно. Старшая норма – это запасный. Запасной – это более, скажем так, новое. Это связано с конкуренцией ударения в прилагательных, которые, в свою очередь, связаны с различием книжного, церковно-славянского и разговорного древнерусского языка. Мы не будем вдаваться в подробности. Сейчас, еще раз подчеркну, можно и запасный, и запасной путь. А вот игрок, скорее, уже будет все-таки запасной, потому что сама реалия, вспомним, да, когда у нас появляется футбол, когда появляются вот эти вот коллективные виды спорта, соответственно, конечно же, запасной игрок. Суставные боли. Словарь Резниченко, который я держу в руках, говорит «суставной». А вариант «суставный» он разрешает, но снабжает его пометой «устаревший». А из этого вытекает, что вариант «суставный» вполне допустим. И если нашу слушательницу больше устраивает он, то, конечно, суставные боли. Но суставные боли – не ошибка. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня, и тем, конечно, кто присылает нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья.